идешь по лестнице, но листья за тобой сухой свой танец совершают, и ласковый, но черную порой, как на театре хор, перебегают.